Глава 16. Генерал Келлер сидел за столом, устало опустив голову на сжатые кулаки. Перед ним лежал его же приказ от 5 июля с разрешения командующего 9-й армией сего числа. Я отбыл в двухмесячный отпуск по болезни. Временно командование Хотинской группой передаю командиру 32-го армейского корпуса генерал-лейтенанту И.И. Федотову. Временное командование 3-м кавалерийским корпусом сдаю генерал-майору Г.И. Чоглокову. Федор Артурович покидал передовую не в самое легкое время для русской армии. Но его корпус удачно громил австрияков, тысячи пленных солдат, десятки офицеров, орудия и пулеметы. Вот далеко не полный список боевых трофеев келлеровцев, как гордо именовали себя его бойцы. Героический порыв охватил всех, от нижних чинов до офицеров. Келлеровцы дрались, не щадя ни себя, ни врагов. Георгиевские кресты стали заслуженной наградой и для простых солдат, и для самого командира корпуса. Казалось, что еще немного, еще чуть-чуть, и тактический успех перерастет в стратегический. Но 8 апреля ситуация резко изменилась. Началось мощное наступление германских войск под Горлицей. Чтобы избежать окружения на этом участке фронта, русской армии пришлось отступать. Но она отступала, а не бежала. Огрызалась яростными контратаками и штыковыми ударами, гибла под ураганными артобстрелами, но сбивала германцам темп, заставляя дорого платить за каждую пройденную версту. И в эти дни приходится уезжать в тыл. Если бы не раны, полученные в апреле и мае, да травма при падении, то Федор Артурович ни за что не оставил бы свой корпус. Но все имеет свой предел. Последней каплей, подточившей силу уже далеко не молодого генерала, стало известие о смерти родного брата, умершего в Кисловодске от последствий тяжелой контузии всего лишь день назад. И было еще одно обстоятельство, которое генерал Келлер тщательно скрывал от окружающих. Это была своеобразная борьба, которую он вел сам собой 24 часа в сутки, начиная еще с конца февраля. Федор Артурович хорошо помнил ту ночь, когда поднятый на ноги генеральским воплем «Молчать, ефрейтор! Убирайся, мерзавец, вон!» Денщик с обнаженным клинком ворвался в спальню к своему командиру и не нашел никого, кроме самого генерала. Тогда удалось все списать на усталость и ночной кошмар, но позднее многие окружающие заметили, что их генерал стал весьма болезненно морщиться при виде ефрейторских знаков различия, а иной раз при наличии повода мог устроить жесткий разнос любому их носителю. До недавнего времени об этой тайне не знал никто, так как Федор Артурович не хотел, чтобы его сочли сумасшедшим или одержимым бесами. Первые дни генерал считал, что это последствия контузии, которую получил десяток лет назад, исполняя обязанности калежского генерал-губернатора от взрыва бомбы, брошенной в него террористами, но видения не исчезали. После растерянных криков «Где я? Мама! Доктор! Что со мною?» требований позвать каких-то ФСБшников, в голове возник сплошной сумбур из отрывков странных песен, непривычных военных команд, образы девиц, одетых или скорее раздетых так, что их не взяли бы даже в самый захудалый кафе «Шантан». А иногда появлялись и откровенно страшные видения, в которых фигурировал расстрел человека, разительно похожего на императора Николая Александровича. Периодически некто, называвший себя Сашкой Александровым, пытался навязать свое «я», и лишь железная воля генерала Келлера позволяла пресечь все эти попытки загнать незваного гостя куда-то на задворки сознания. Тогда тот сменил свою тактику, Несколько анекдотов о разбитном гусарском поручике Ржевском заставили генерала улыбнуться, а однажды даже тривиально заржать, как жеребцо. Причем все это происходило при совершенно не располагающей к смеху обстановке. К поручику добавился некий Вовочка, чуть позже Федор Артурович поймал себя на том, что иногда напевает очень навязчивую песенку «Как хорошо быть генералом». Все-таки хотелось верить, что ситуация находится под контролем, но с появлением Зиночки Мажаровой все полетело кувырком. Молоденькая сестра милосердия из смолянок откровенно влюбилась в боевого генерала еще тогда, когда он командовал 10-й кавалерийской дивизией. Федору Артуровичу, как каждому настоящему мужчине, льстило внимание со стороны женщины, которая по возрасту годилась ему в дочери, и он с удовольствием проводил часы досуга в ее обществе. До некоторых пор все было невинно, но Зинаида Александровна в свои 22 года уже успела выйти замуж и не собиралась ограничивать свои отношения с генералом всего лишь музицированием и исполнением русских романсов и французских песенок под аккомпанемент рояля. Тем более, что про смолянок ходили весьма пикантные истории. А Зиночка явно относилась к той категории институток, которые знали на зубок последний том классика еще на первом курсе. В один из вечеров она сменила привычный костюм сестры милосердия на вечернее платье, которое по канонам начала 20 века должно было буквально падать с плеч. Обнаженные плечи, глубокий заостренный вырез на спине, декольте на груди. Удерживали лиф лишь косточки, придававшие ему жесткую форму. А если добавить к этому пьянящий аромат любимого букета императрицы... Федор Артурович понял, что у него остается лишь два варианта действия. Немедленно уйти или... Но в этот момент в его голове что-то щелкнуло, и почти явно прозвучали слова. «Бежать, вздумали, ваше превосходительство, не выйдет». Последнее, что успел сделать генерал, повернуть ключ во двери, а далее понеслось. Как будто с его плеч свалился груз нескольких десятков лет, он снова был вольнопером драгунского полка, а рядом была актриса бродячего театра. Ураган страстей бушевал с небольшим перерывом почти час. К счастью, мебель тех времен была сделана, как говорится, на века, и последовательно стол, рояль и кровать достойно выдержали испытание страстью. Келлер взял себя в руки, лишь когда в голове и наяву почти в унисон прозвучали фразы на немецком и французском языках «Es ist fantastisch» и «C'est très bien, mon général». И этот вечер был не последним. Ушло затмевающее разум сумасшествие, но осталась любовь между мужчиной и женщиной, разделенными десятилетиями, судьбой и людьми, но сумевшими найти друг друга на войне. «Что эта девочка нашла во мне?» — чуть слышно шептал Федор Артурович. «И я тоже хорош, старый хрыч. Правду говорят, седина в висок без под ребро. Мгновенно без или кто иной, поселившийся в его сознании, напомнил о себе. И опять сделал это очень тонко. Генерал даже сам не заметил, когда горечь в его словах сменилась стихами. «Почему ж ты мне не встретилась?» Юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, видно нам встреч не праздновать, у нас судьбы разные, ты любовь моя последняя, боль моя. Но оказалось, что он не заметил не только это. После последних слов в комнате прозвучало: «Боже, как это прекрасно! Теодор, но я никогда не слышала этих строк. Хотя какая же я глупая. Ведь это вы написали о нас. Но почему так трагично? Вы вернетесь, и мы снова будем рядом вместе. Ну, распрямите плечи и встряхнитесь. Мон шевалье». Зиночка грациозно, как это могла только она, подошла к столу, бережно обеими руками обняла генерала и прижала щекой к его плечу. Поистине, в ней была какая-то магия. Из тела уходила усталость, а из сердца боль. И именно сейчас Федор Артурович решился рассказать хотя бы часть правды о том грузе, который свалился на его плечи. «Зина, мне действительно очень нелегко. Наши штабные Маркони передали тяжелую весть. Вчера в Кисловодске умер мой брат, а ведь ему не было и 50. Проклятая контузия свела его в могилу, а ведь я тоже был контужен. Это случилось давно, но теперь мне кажется, что я слышу в голове чей-то голос и... просто боюсь сойти с ума. Ты единственная, кому могу довериться. Я не знаю, что мне делать, кому обратиться за помощью. Я не могу с этим жить. Иногда просто хочется взять шашку в руки и броситься в рукопашную на австрияков. Если суждено погибнуть, то в бою, а не в доме для умалишенных. Я тоже заметила, что с вами не все ладно, Теодор, но, кажется, знаю, кто сможет помочь». Мажарова присела рядом и, положив свою маленькую ручку поверх богатырской длани Келлера, начала свой рассказ. «На курсах сестер милосердия с нами проводил занятие один замечательный доктор, Михаил Николаевич Голубев. Могу признаться, что все слушательницы были в него немножко влюблены, даже я». Зиночка чуть покраснела и кокетливо стрельнула глазками в сторону Федора Артуровича. «Так вот, этот врач искал и смог найти способ лечения контузий. А недавно я просматривала подшивку газет и, представляете, нашла о нем самые свежие вести. Оказывается, сам академик Павлов аплодировал ему на Пироговском съезде, когда доктор выступил с резкой речью в защиту государя и государыни от доморощенных якобинцев. Теперь Михаил Николаевич работает в Подмосковье и вместе с профессором Ижевским творит чудеса исцеления, а патронирует им лично знакомый вам принц Александр Петрович Альденбургский. Я уверена, что они смогут вам помочь». Этот сеанс психотерапии продолжался еще час, хотя Федор Артурович и не возражал бы и против большего срока. «А если перенести отъезд на завтра, тогда сегодня вечером можно?» Всплыла в голове генерала провокационная мысль, но ее вспугнули два обстоятельства. Явное одобрение и поддакивание зашевелившегося в подсознании беса и деликатный стук в дверь с последующим докладом вошедшего адъютанта. «Автомобиль готов, ваше превосходительство. Пора выезжать. До отхода поезда остался час». «Сейчас буду, ждите меня в машине», — ответил Келлер, и когда они опять остались наедине, склонился перед любимой женщиной, нежно касаясь губами ее руки. Зиночка, по старинному обычаю, поцеловала его в голову и, желая не затягивать мучившую их обоих сцену прощания, произнесла: «Поезжайте, мон генераль, да хранит вас Господь, а я буду ждать и молиться за вас». И не в силах сдержать слезы, выбежала из комнаты. Уже позже в купе, пока денщик Прохор расставлял вещи, генерал, снимая китель, обнаружил в своем кармане маленький нательный образок святого Пантелеймона-целителя, бережно завернутый в кружевной платочек, хранящий аромат любимого букета императрицы. Несмотря на то, что Федор Артурович был лютеранином, он повесил образок на шею возле крестика. Маршрут путешествия предполагал несколько остановок, и первый из них был Кисловодск. Прибыв в этот город, генерал в первую очередь посетил кладбище, на котором совсем недавно был похоронен его брат. Затем были визиты с соболезнованиями к родственникам усопшего, неизбежная встреча с нотариусом, позволившая уладить все наследственные вопросы и прочие малоприятные обязанности. Все это просто измучило Федора Артуровича, у которого ныли плохо зажившие раны, и в унисон к ним возникали сильные головные боли. А посему он изменил свое первоначальное решение ехать на лечение в Харьков, в котором с начала войны жила его семья. И, воспользовавшись любезностью начальника местного военного госпиталя, в который фактически превратился весь Кисловодск, отправил телеграмму верховному начальнику санитарной и эвакуационной частей с просьбой о встрече. Принц Александр Петрович Альденбургский был не только лично знаком с боевым генералом, но и отлично знал о том уважении, которым пользовался тот в ближнем кругу императора. Он не заставил себя долго ждать с ответом: «Через неделю, 18 июля, прибываю в Москву со своим поездом, стоянка двое суток, буду рад вас видеть». Имея некоторый запас времени, Келлер с благодарностью согласился на предложение начальника госпиталя после врачебного осмотра посетить бальнеологические учреждения Кисловодска, расположившиеся на Тополевой аллее. Бассейн с подогретым нарзаном и новинка того времени – особая гидромассажная ванна «Веллинбад», а в перерывах между процедурами прогулки в боковых пристройках здания несколько улучшили физическое и эмоциональное самочувствие старого солдата. А посему Федор Артурович отбыл в Москву в гораздо более лучшем настроении, с надеждой на успех. Необходимо отметить, что война еще не успела сильно сказаться на работе железных дорог в глубоком тылу. Строились новые линии, формировались составы. Во второй половине лета планировался пуск скоростного поезда «Кисловодск-Москва». И перед его первым рейсом в Первопрестольную в двух вагонах первого класса должна была отправиться группа чиновников и инженеров-путейцев для последней проверки готовности. Естественно, что для боевого генерала, героя Хотинской битвы и просто человека, чья фамилия в этом, по сути, не самом большом городе была на слуху, выделили отдельное купе. Не был позабыт и верный Прохор. Необходимо отметить, что в российской императорской армии денщики составляли некую касту, в которой, как в зеркале, отражались обычаи и порядки, которые сложились в различных воинских частях. Если не считать отдельных фактов самодурства, то в целом между офицерами и их денщиками складывались несколько фамильярные, частые патриархальные отношения. Рядовой лейб-гвардии драгунского полка Прохор Иванович Найденов попал в категорию нестроевых после того, как потерял по одной фаланге на двух пальцах правой руки в результате взрывов, устроенных в Калише польскими социалистами, а точнее, боевиками и террористами, жаждущими уничтожать все, что ассоциируется с москальским быдлом и схизматиками. И с тех пор стал тенью и ангелом-хранителем Федора Артуровича. Он строго следил, чтобы их превосходительство не остался голодным, мог под шрапнелью доставить термос с горячей едой и старался, как мог, обеспечить элементарный комфорт даже на передовой. Клинок, который, вопреки официальным правилам, Прохор продолжал носить, не был бутафорским. До армии еще мальчишкой он нашел себе пристанище в цирке и успел освоить искусство джигитовки и метания ножей, топоров и всего, что можно отнести к категории колюще-режущих предметов. А его сварливые жалобы о том, что «не бережете совсем себе, ваше превосходительство, прям ну как дитё малое», вызывали у окружающих улыбки. Ворчун был моложе своего генерала. После того, как кто-то из офицеров припомнил его знаменитого тезку Дубасова, маленький портрет генералиссимуса Суворова неизменно украшал стену помещения, в котором хотя бы на день располагался Найденов. Не стало исключением и купе поезда, которому ушлые путейцы сумели присвоить ранг лейтерного. Все 36 часов, за которые мини-эшелон домчался до Москвы, Александр Васильевич ясными глазами, чуть заметно улыбаясь, наблюдал за потомками. Устало выпустив пар, один из лучших локомотивов империи по прозвищу «Русская Прери» прибыл на излюбленный пункт швартовки большинства московских железнодорожников – казенный винный склад номер один. Но наполеоновские планы по пополнению винных запасов были сорваны полученной телеграммой. Поторопитесь освободить платформу. Через полчаса прибывает поезд принца Альденбургского». Всеобщее разочарование не разделяли, пожалуй, лишь генерал Келлер и Прохор, которым изрядно надоела дорога, хотелось смыть себе мельчайшую угольную пыль, неизбежную спутницу путешествующих по железной дороге, и просто размять ноги. Они едва успели совершить небольшой мацион, как к платформе подошел личный поезд принца. Федор Артурович, повъевшийся в кровь и плоть военной привычки, скользнул рукой по фуражке, отдернул китель и без того идеально облегающий его фигуру, сохранившую юношескую стройность, и направился к середине платформы, где уже сформировалась группа встречающих. В ней, наряду с разноведомственными чиновниками, преобладали отблескивающие серебром погоны военных медиков, причем некоторые из них были даже украшены вензелями коллежских асессоров Императорской военно-медицинской академии и статских советников Московского военного госпиталя Петра Великого. На вицмундирах поблескивали целые гирлянды Станиславов и Владимиров разных степеней. Увидев неспешно приближающегося генерал-лейтенанта гигантского роста, присутствующие мгновенно развернулись к нему, ухитрившись при этом сохранить построение в соответствии со старшинством чина. В первую очередь они мгновенно оценили ордена Святого Георгия 3 и 4 классов, а также знаки отличия тех же степеней на генеральском кителе. Инстинктивно чиновники и медики опустили глаза на собственные награды, но, увы, все они были без мечей. Подойдя ближе, Федор Артурович приложил правую ладонь к фуражке в ответном приветствии и представился. «Добрый день, господа! Честь имею представиться, генерал-лейтенант Келлер. Дозвольте присоединиться к столь представительному собранию и встретить его императорское высочество». Естественно, что согласие было высказано единодушно и прозвучало хором. Далее последовала церемония представления, которую невольно прервал сам Федор Артурович. Граф, не страдавший близорукостью, заметил стоявшего позади всех медицинских полковников и генералов пожилого мужчину с погонами полкового зауряд-врача и, вызывая недоуменные взгляды собравшихся, остановился перед ним. На его далеко не новом мундире одиноко висел потемневший от времени серебряный крестик, тот, который в народе именовали «солдатским Георгием». Дело в том, что чиновники, встречающие принца, на собственном опыте были знакомы с его решительным и взрывным характером, нетерпимостью по отношению к разгильдяйству и неисполнительности. А учитывая, что, находясь на театре военных действий, Александр Петрович подчинялся непосредственно верховному главнокомандующему, а за его пределами только императору, последствия для проштрафившихся могли быть весьма печальными. Смягчить сердце генерала от инфантерии, который отличился личной храбростью в русско-турецкой войне, могло присутствие или красивой женщины, или участника тех далеких, но славных лет. С подходящей дамой на этот раз не повезло, вот и пришлось пригласить Евстафия Ивановича Водкина, который, будучи студентом медицинского факультета Московского университета, летом 1877 года сбежал на войну освобождать братушек от турок. Отличился личной храбростью, вынес с поля боя не один десяток раненых, за что и был награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени. После окончания военных действий завершил учебу и решил связать свою судьбу с армейской службой. Но ершистый характер, неумение кланяться и, самое главное, кристальная честность не способствовали карьерному росту. А далее появилась привычка, возможно, навеянная историческими корнями, фамилия, искать утешение в хлебном вине. Но при этом громадный опыт, который, как известно, не пропьешь, природное чувство диагноста, умение практически голыми руками оказать помощь при ранении или травме всякий раз удерживали начальство от увольнения доктора в отставку. А посему, привычно поднимая рюмку, наполненную до краев продукцией товарищества Бекман и Компани, Евстафий Иванович любил декламировать вслух самому себе строчки, написанные одним из его друзей, отставным поручиком. Пускай полковником не стал, вельможных длани не ломзал и пред моментами не гнулся. Я помню с детства, аз воздам, оценит Бог нас по делам, не за умение прогнуться. «Бог мой, Евстафий Иванович, неужели это ты?» — негромко произнес генерал. «Какими судьбами?» «Вспомнил, как перевязывал лейб-драгунов под турецкими пулями и снова рвешься в бой?» «Так точно, ваше превосходительство! Как такое позабудешь? Горячие выпали тогда деньки. Да и солдатики наши под огнем не кланялись, рубили супостатов до конца!» «Забудь, пожалуйста, друг любезный, про титулы. Для тебя я, как и раньше, просто Федор Артурович. Но обо всем поговорим чуть позже. А вот только повидаюсь с его императорским высочеством». Тем временем из вагона вышел полковник, который управлял военно-походной канцелярией принца Эльденбургского и был известен как талантливый рассказчик анекдотов. То обстоятельство, что его взгляд сразу остановился на келлере, свидетельствовало об определенных инструкциях, полученных от принца. Подойдя к встречающим, он обратился к Федору Артуровичу. «Здравия желаю, ваше превосходительство, честь имею представиться, полковник Кочергин. Его высокопревосходительство и генерал от инфантерии принц Эльденбургский незамедлительно примет вас в штабном вагоне. А вам, господа, придется немножко подождать. Прошу простить, но дела ратные прежде всего. А генерал-лейтенант Келлер прибыл прямо с передовой». Федор Артурович направился к вагону, успев на ходу напомнить Евстафию Ивановичу, чтобы тот непременно его дождался. Такой расклад поначалу несколько расстроил встречающих, но один из статских советников, мгновенно просчитав изменившуюся обстановку, сказывался, вероятно, многолетний опыт ночных карточных игр в английском клубе, и изрек: «Господа, а ведь ситуация разрешается еще более благоприятной, чем мы предполагали поначалу. Сейчас принц графом вспомнит вместе, как били когда-то турку, в общем, освежат в памяти времена Очакова и покорения Крыма. А там и адмиральский час поспеет. Я уверен, что его императорское высочество будет в самом благодушном настроении. А пока дайте знать начальнику госпиталя о готовности к высочайшему обходу и торжественному обеду». Тем временем генерал Келлер, войдя в штабной вагон, попытался поздороваться в точном соответствии с военным этикетом. Однако Александр Петрович Эльденбургский вне дворца не жаловал тонкости политеса, а посему он запросто пожал руку Федору Артуровичу. Жаль, что в этот момент рядом не оказалось Васнецова или кого-либо из его учеников, чтобы запечатлеть двух немолодых мужчин богатырского роста и стати. Одного, сохранившего юношескую стройность, и другого чуть пониже, с возрастом погрузневшего, но не по годам подвижного. Принц олицетворял собой славные дела века прошлого, тех прошедших дней, когда Европа послушно ожидала, пока русский царь рыбачит, тех времен, когда казалось, что русские солдаты под гром пушек и оркестров вышвырнут прочь турок из града Константинова, и над Святой Софией вновь засияет православный крест. По бороздам серпом, пожатой пашне, найдешь еще, быть может, жизни след. Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Эти строчки великого Вяземского как нельзя лучше подходили генералу от инфантерии Александру Петровичу Эльденбургскому. Граф Келлер, прошедший еще юношей ратную школу в тех же сражениях, являл собой некий мост, соединяющий века и события. И этим двум ярким, неординарным людям было, что вспомнить и о чем поговорить. Но законы русского гостеприимства святые соловья баснями не кормят. Именно с этими словами принц предложил продолжить серьезный разговор за накрытым столом. «Благодарю вас, Александр Петрович, с удовольствием принимаю ваше приглашение, но вот только у меня на платформе денщик остался, он со мной почти 10 лет, а вместе через огонь и шрапнель прошли. Да и еще один старый знакомец дожидается, полковой зауряд-врач, он еще студентом на турецкую войну сбежал и даже солдатский Георгий заслужил. Так мы с ним, почитай, с тех пор и не виделись. Он человек хороший, да и врач, как говорится, от Бога. Но, видать, как и мы с вами, не созданы для мирной жизни. Я на него посмотрел. Как был на груди солдатский Георгий, так и остался. Ни Анны, ни Станислава, ни чета остальным встречающим. У них на мундирах орденов столько, что впору в атаку на пулемет посылать. Все пули отскакивать будут. «А вы, Федор Артурович, как я погляжу, ничего не изменились», — ворчливым, но довольным тоном ответил принц, который, как и большинство фронтовиков, недолюбливал тыловиков. «Впрочем, я с вами согласен. Но позвольте одну минутку». Альденбургский нажал кнопку звонка и отдал приказ появившемуся дежурному унтер-офицеру. «А ну-ка, братец, пригласи сюда полковника Кочергина. Михаил Васильевич, здесь на перроне остался денщик графа и его старинный знакомый полковой врач. Прошу вас, распорядитесь, чтобы их поместили в поезде, пока мы поговорим. Да, и чтобы они голодными не остались». Однако начальник военно-походной канцелярии относился к тому достаточно немногочисленному числу служак, которые умели буквально предвидеть распоряжение начальства. Поэтому, выдержав паузу в лучших традициях Станиславского, доложил: «Ваше высокопревосходительство, уже исполнено. Рядовой Найденов и полковой зауряд-врач Воткин размещены в приличествующем вагоне и через 5 минут приступят к обеду». Генерал Келлер был явно ошеломлен такой предусмотрительностью, хотя ни для кого не было секретом, что командиры и начальники разных рангов ценили подобные качества в своих адъютантах и даже порой устраивали негласные соревнования. Но здесь работал мастер экстра-класса. Альденбургский, давно привыкший к подобным чудесам в исполнении своего главного дела производителя, самодовольно усмехнулся и решительным жестом пригласил к столу. Предверием начала серьезного разговора стала рюмка водки, которую Александр Петрович отмерил собственноручно и перед тем, как выпить, сказал несколько слов. «Знаю, Федор Артурович, что вы брата схоронили. Помянем Артура Артуровича. Пусть земля ему будет пухом». Не чокаясь, они одним глотком проглотили водку и замолчали на пару минут, думая каждый о своем. Увы, приходит то время, когда человек все чаще теряет, чем находит близких ему людей. Далее обед прошел практически в тишине, и лишь только после тоста Альденбургского за то, чтобы собраться силами да погнать тевтона вплоть до Берлина, обстановка вновь стала более комфортной. Генерал Келлер несколько раз пытался завести жизненно важный для него разговор, ради которого он и просил принца о встрече, но Александр Петрович решительно пресек эти поползновения. «Не будем спешить, граф, я тут давеча с нашими японскими союзниками встречался. Так они все важные решения принимают за чаем. Как это они там называют?» Достав из кармана блокнот, он прочитал: «Отяни Симасё, попьем чаю. И мы так же поступим. И не из нагревателей этих электрических, а по-настоящему». Вестовые тем временем заменили сервировку. Появились пышущий паром самовар, колотый сахар, еще теплые булочки, испеченные в полевой пекарне, и любимое кушанье русских дворян – варенье. Дождавшись, пока они снова останутся вдвоем, принц, видя, что Келлер колеблется, не зная, как начать разговор, взял инициативу в свои руки. «Федор Артурович, когда получил от вас радиограмму с Кисловодска, кто сразу понял, что просьба ваша лежит в сфере медицинской. О ранениях ваших знаю из приказов по армии, да и из газет. А сейчас я сам вижу, что подлечиться нужно, а то лицо осунулось и седины изрядно прибавилось. Выбирайте любой госпиталь, больницу, а если пожелаете, то можно и за границу съездить». «Александр Петрович, вы правы, нужен мне врач, да непростой, хотя именно у вас такой есть. И дело не в ранах, а точнее не только в них одних. Видать, старая контузия пробудилась, когда я упал ненароком. Теперь порой голоса в голове слышу, да и сны разные вижу». А у меня в корпусе медикусы подсказали, что под Москвой некий институт новый открылся, директором в котором сам академик Павлов. А у него заместителем рекомендованный мне доктор Голубев. Так он, говорят, последствия контузии излечить может. Вы, вероятно, Михаила Николаевича в виду имеете? Есть такой доктор от Бога, да, из некабинетных, госпиталем на фронте командовал. И человек правильный. На Пироговском съезде настоящий бой дал разным злопыхателям. Там история еще одна была, ну, просто детектив какой-то. После заседания доктора и его друга то ли избить, то ли убить пытались. Но Михаил Николаевич твердым орешком оказался. Да и полиция наша на этот раз сработала моментально. Задержали Мазуриков и доказательств изрядно собрали. В общем, загремели голубчики за решетку, и адвокаты не помогли. А доктору нашему и угрожать пытались, и деньги предлагали, но не на того напали. Думаю, что это именно тот человек, который вам и нужен. В общем, сейчас пошлем им в институт весточку и обо всем договоримся. Александр Петрович еще раз вызвал дежурного унтер-офицера и распорядился. Передайте распоряжение в радийный вагон. Пусть вызовут на связь академика Павлова. Он сейчас в Подмосковье в своем институте. Как только он ответит, дайте нам знать.